Глава 27. Ариэлла. Тишина наступила внезапно. Тело Габриэля обмякло в моих руках. Я обнимала его, все еще продолжая шептать, чтобы он посмотрел на меня. Но он не делал. «Не уходи», — покачала головой в неверии. «Не уходи, прошу. Не оставляй меня, слышишь? Не оставляй нас. Умоляю, любимый, пожалуйста!» Мои руки, покрытые кровью, дрожали. Я упала головой в его грудную клетку, где было пусто. Я больше не слышала его сердцебиения, которое так любила слушать перед сном и утром. Он больше не держал моей руки. Я не чувствовала свою опору, своего мужа. Он ушел. Он оставил нас. Мир оборвался. Я гладила его по лицу, по волосам, будто могла вернуть. Слезы не лились, я будто высохла. Только губы дрожали, повторяя его имя, снова и снова, пока звук не превратился в шепот. Рядом стоял Даниэль. Он был неподвижен, как статуя. Лицо серое. Губы побелели, руки дрожали. Он смотрел на Габриэля так, будто потерял брата. Потом шагнул вперед и сломался прямо на глазах, упав на колени. Это был его способ сказать «прости». Андрея стояла рядом, обеими руками держась за живот и тихо рыдала, боясь закричать. Каир тоже опустился на колени и закрыл лицо ладонями. Его плечи ходили ходуном, но он не издал ни звука. Только потом я услышала, как он глухо сказал: «Это не может быть правдой». В этот момент упали первые капли дождя. С неба, где еще недавно сияло солнце. Будто сам Бог не выдержал смотреть. Мой взгляд нашел Беатрис. Мертвую. И я потеряла сознание, не в силах стерпеть боль, что разрывала грудную клетку. Я часто размышляла над смыслом жизни. В чем он заключается? Почему люди вообще умирают? Почему мы чувствуем боль? Почему мы даже после потери близкого человека продолжаем жить? Мысленно ты понимаешь, что твое сердце разорвано на кусочки, что ты истекаешь кровью от боли, не можешь дышать, есть и спать, но ты делаешь это. Я делаю это через силу, ради своих детей. Я держалась только ради них. Мне не хотелось, чтобы Габриэль усомнился в моих силах. Я не поступлю, как его мама. Я выдержу это испытание ради памяти любимого и ради будущего наших детей. Именно поэтому я стояла ровно, глядя перед собой, пока мимо меня проходили многочисленные лица, высказывая соболезнования. Над головой стояла 40-градусная жара. По моей спине стекала струйка пота, а грудь сдавливала от боли. «Соболезную вашей утрате! Соболезную вашей! Соболезную!» Моя ладонь крепче сжала ладонь сына. Кассиан стал моей опорой в этой ситуации. Амара осталась с Марией. Я не могла взять ее с собой. Кас стоял рядом в черном костюме. Сейчас совсем беззащитный, с глазами полных сожаления. Он не плакал, нет. Он достойно провожал отца. Ведь я была уверена, Габриэль не захотел бы наших страданий. Слева стояли Даниэль, Дри и Каир. Даниэль не произнес ни слова с самого утра, упрямо глядел в сторону, чтобы не смотреть на гроб. Дри рядом тихо всхлипывала, спрятав лицо в платок. Каир стоял рядом с женой, приобняв ее. Он держал ее крепко, стараясь сдерживать собственную боль, но по напряженной челюсти было видно, что внутри у него все рвалось. Лаура с Валентином остановились слева от меня, оба молчали, будто звук голоса мог разрушить хрупкое равновесие. Лаура молча коснулась моей руки, и ее присутствие придавало сил. Андрея сегодня не было. Стресс вызвал ложные схватки и некоторые осложнения, из-за которых она лежала на сохранении. Каждый из нас горевал по-своему. Молча, будто любое слово было бы предательством памяти. А потом мы все повернулись на тихое и надломленное слово. «Брат!» Шаг за шагом, сквозь ряды людей шел мужчина лет 40. Его голубые глаза были ярким светом среди этой тьмы. Рядом с ним шла девушка. И только увидев их ближе, я поняла, кто они. Тристан и Инесс. Помню, как рассказывал о них Габриэль. Они жили все эти годы в другой стране, пока все считали их погибшими. Габриэль всегда с теплом отзывался о них, и каждый раз, когда речь заходила о Тристане и Инесс, в нашей семье проходилась тенью тоска. Инесс была бледной, как тень, ее пальцы цеплялись за рукав мужа, будто она боялась упасть. Тишина стала невыносимой. Даниэль не верил своим глазам. Он не сделал ни шагу, а Инесс стояла с Тристаном в нескольких шагах от нас, тоже не осмеливалась сделать шаг навстречу брату. «Конфетка!» — шепнул Даниэль, а потом сорвался навстречу к сестре. Инесс зарыдала в голос и нырнула в объятия брата. Это было чем-то, что не смогло бы не разбить тебя. 7 лет. Ни звонка, ни письма, никакой информации. Все мы жили, лишь надеясь, что они здоровы. Кто-то уронил цветы, кто-то зашептал. Этого не может быть. Они же мертвы. Но в такой ситуации никто не смог возразить. Тристан стоял на расстоянии. Даниэль не выпускал сестренку из объятий, протянул руку другу, и тот тоже обнял его. «Его больше нет с нами, Тристан». Впервые за день Даниэль упомянул Габриэля. Он ушел. Тристан молча заплакал, крепко сжимая плечо друга. «Знаю, дружище, знаю». «Почему же, брат?» Инесс не могла поднять головы. «Почему он ушел? Мне так больно. Я так скучала по вам, по Габриэлю». Я улыбнулась, даже сквозь слезы, зная, что Габриэль был бы рад увидеть их. Инесс для него была как сестренка, а Тристан — братом. Габриэль заслужил, чтобы его провожали те, кто любил его по-настоящему. Наконец сказала я, выйдя к ним навстречу. Инесс с трудом оторвалась от брата и посмотрела на меня. Она аккуратно подошла ко мне и взяла за руку. «Всегда думала, какой будет его спутница. Ты такая, какой я представляла его любовь». Инесс улыбнулась, и ее длинные ресницы затрепетали от нахлынувших слез. «Мне так жаль, Ариэлла». Я не сдержалась. Инесс была так сломлена, что я обняла ее и заплакала. Я видела ее впервые, но уже чувствовала теплоту от нее. Почему-то именно с ней мне захотелось поделиться всем, что было на душе. «Это так больно», — шепнула я. «Он всегда отзывался о вас с теплом». Каир и Адриана следующие вышли обняться. Плакали все. Думаю, не осталось никого, кто бы не проронил ни слезинки. Тристан подошел ко мне и в знак уважения склонил голову. Он горевал. По-настоящему. До немоты. Даниэль оглядел всех членов клана. Все шептались, были возмущены и удивлены. Тогда он сказал: «Достаточно». Его голос прошелся вибрацией опасности по всем. Люди замолкли. 7 лет назад вы похоронили их, потому что я так велел», — продолжил он, оглядывая всех. «И сегодня вы видите их живыми, потому что я велю. Они заплатили изгнанием, молчанием и страхом. 7 лет — это не бегство. Это приговор, который они уже отбыли». Даниэль посмотрел на Тристана и Инесс, а потом взял Инесс за руку. «Сегодня они пришли не за прощением. Они в этом не нуждаются. Они пришли проститься с человеком, который спасал каждого из нас больше, чем мы спасали его. Так что, если кто-то считает их врагами, пусть выйдет сейчас и объяснит мне, почему я должен позволить вам оскорбить память Габриэля и оставаться в живых. Кто-то из младших боссов сжал кулаки, будто хотел возразить, но не решился. Старейшины переглянулись, взглядом ища поддержку, но никто не осмелился первым открыть рот. Люди, еще минуту назад шептавшиеся, теперь боялись дышать громко. Кто-то опустил глаза, кто-то, наоборот, всматривался в Тристана и Инесс, будто пытался убедиться, что это не мираж. Но Даниэль заткнул всех. Церемония похорон продолжилась. Когда гроб начали опускать, ветер внезапно поднялся. Сухие лепестки роз сорвались и закружились в воздухе. Один упал прямо к моим ногам, прилип к черной ткани. Я нагнулась, подняла его и спрятала в ладони. Он был почти невесомым. Как память, как прикосновение, как дыхание, которое больше не вернется. Я не плакала. Глаза слезились от солнца и от боли, и теперь внутри осталась лишь пустота. Но когда Кассиан впервые всхлипнул, тихо и сдержанно, я опустилась рядом и обняла его. «Все хорошо», — сказала я, глядя на уходящую в землю крышку. Кассиан кинулся в мои объятия, повиснув на шее. Тогда я дала себе волю прикрыть веки и позволить тихим слезам пролиться на сухую землю. «Папа однажды сказал, что люди не умирают», — тихо прошептал Кассиан, посмотрев на меня и своей ладонью стирая слезы. «Они лишь отправляются в другой мир, где их ждет бесконечное счастье. Папа счастлив, мама». Губы дрогнули, а сердце наполнилось бесконечной любовью к Кассиану. После смерти Беатрис все в клане шептались о том, что он не мой сын, но я знала лучше всех. Возможно, в нем не течет моя кровь, но я вложила в него столько любви, что не могло быть иначе. Он моя жизнь, как и Амара. Теперь я буду жить только ради них. Я снова обняла Кассиана, целуя его мокрые щеки. Он счастлив, Касс, и он всегда в наших сердцах. Когда похороны завершились, мы остались у могилы только с семьей. Я, наконец, подошла к свежей земле. Лепесток розы все еще был у меня в ладони. Когда присела, просунула руки под землю и сделала глубокий вдох, оставляя там розу. «Ты ушел, но твоя любовь навсегда осталась со мной», — шепнула я. «Прошу, не переживай о нас. Я никогда не сдамся, Габриэль. Я воспитаю наших детей достойными». На руки уже капали мои слезы, но я продолжала улыбаться. «И буду сильной. Помнишь, ты же сказал, что я сильная?» Я замолчала, понимая, что в груди сильно колет, и сжала свою рубашку. «Но все в порядке», — беспокоился Даниэль, немного наклонившись. Я кивнула, сделав глубокий вдох, и он отошел. Тогда я нашла в себе силы сказать в последний раз. «Я так тебя люблю, моя единственная и настоящая любовь». Домой нас вез Даниэль. Он сидел за рулем, и его руки нервно постукивали по рулю. Мы молчали, и эту тишину разбавляло лишь тихое сопение Кассиана на моих коленях. Машина двигалась плавно. За окном авто, словно в картине, двигались деревья. Существование за этим стеклом продолжалось, а мое словно замерло на моменте, когда жизнь Габриэля утекала из моих рук. 7 лет назад вдруг начал Даниэль, и я перевела внимание на него. Но он не смотрел мне в глаза, только на дорогу. Ему с трудом давались слова. 7 лет назад, когда ты была на грани смерти, Габриэль пришел ко мне. Тогда я впервые видел, как он плакал. Наверное, для меня это было таким шоком, что я не знал, как себя вести. И тогда я впервые понял, что он любит тебя, Ариэла. Даниэль взял паузу, а потом открыл бардачок и вынул оттуда письмо, завернутое в ниточку. Тогда он передал мне это письмо. Он сказал, чтобы я дал его тебе, если жизнь распорядится разлучить вас. Глаза расширились от понимания, что это письмо адресовано мне. Дрожащими руками взяла сверток и тут же закрыла рот ладонью, чтобы не зарыдать в голос. К письму был приложен тот самый камень, который я подарил ему больше 30 лет назад. Тогда я увидела Габриэля впервые, сломленного и беззащитного. Я потянула за нить, чтобы открыть письмо, но телефон Даниэля зазвонил, прервав нас. Он включил громкую связь. «Сеньор Канцело, это врач вашей жены», — говорила женщина в конце провода. «Сеньора просила уведомить вас о начале родов». Даниэль тут же кивнул, его губы расплылись в улыбке, и я улыбнулась вместе с ним. Порой удивляет, как, пережив столько боли, мы все еще можем улыбаться. «Хорошо, я буду через пару минут». Даниэль повесил трубку и взглянул на меня. «Нам нужно к ней. Если что, там водитель подбросит вас до дома». «Не переживай», — кивнула я, спрятав письмо в карман брюк. «Я буду рада быть с Андреем в такой важный день». Даниэль кивнул и дал по газам. Уже через 20 минут машина остановилась на парковке частной клиники Франчески. Она встретила нас у входа, улыбнулась мне, хотя я видела, как дрогнули ее губы в понимании. «Как она?» Даниэль волновался так, словно впервые становится отцом. «Врач говорит, что все хорошо. Мы подготовим вас к совместным родам, если желаете», — предложила Франческа, и Даниэль тут же согласился. Мы направились внутрь, где Даниэля увели другие врачи. Тогда Франческа повернулась к нам. «Не хочешь выпить чаю?» — спросила она, а потом взглянула на Кассиана. «А для тебя у меня есть сладости». За 7 лет мы хорошо подружились с Франческой, ведь регулярно посещали ее для обследования Кассиана. Так мы и прождали в ее кабинете несколько часов. И уже ближе к вечеру ребенка и маму перевели в палату. Когда подошла к ней, Даниэль вышел из палаты и, увидев меня, кивнул в сторону жены. «Она хочет видеть тебя». На его глазах стояли слезы, и на минуту я испугалась, войдя в палату. Однако и Андрея, и ребенок были в полном порядке. Она лежала на кровати, немного потрепанная, со слезами на глазах и с сыном в руках. «Это мальчик». Глаза защипало, а сердце затрепетало. Я подошла ближе. «Мальчик!» — кивнула Андрея и похлопала по месту рядом, куда я аккуратно присела. «Я хотела спросить...» Андрея опустила глаза, а потом стерла слезы. «Мы с Даниэлем хотим дать ему имя Ариэлла. Я хочу назвать его Габриэлем. Позволишь?» Застыла, не зная, что сказать. Сначала на лице появилась улыбка, а потом я заплакала. Андрея притянула меня к себе, и мы обнялись. Впервые за весь день я дала слезам волю течь без остановки. Я посмотрела на малыша, стерла слезы. Он был таким крохой, покрасневший, отекший, но такой невинный. «Габриэль!» — шепнула я, и сердце сжалось. «Прекрасное имя!» Андрея тоже плакала и улыбалась. «Он всегда в наших сердцах, всегда Ариэлла. И я это знала. Сегодня я отдала земле своего мужа, свою любовь. Все мы потеряли часть себя, но вместе с этим получили такое чудо, которое уже завоевало мое сердце». Жизнь не переставала удивлять своей жестокостью и безграничной щедростью. Выйдя из больницы, присела на первую скамью во дворе, вытащила письмо и, открыв его, начала читать. «Ламия Белла, я пишу это письмо в надежде, что тебе никогда не придется его читать. Ты говорила мне жить и не бояться смерти. Но, смотря сейчас, я понимаю, что жизнь может сыграть с нами в злую шутку. И если ты читаешь это письмо, значит, она все же сыграла по своим правилам. К сожалению, я не умею писать красиво. Я просто хочу сказать. Помни, ты — мой дом. Ты была им с первого дня, когда я встретил тебя на кладбище. В тот день ты стала моим тылом. Тот мальчик остался жив только благодаря тебе. С первого поцелуя, с первой улыбки, когда я даже не понял, что погибаю навсегда, и я знал, что мое сердце уже твое. Ты была светом в то время, когда вокруг был только дым и кровь. Ты научила меня прощать, чувствовать, дышать. Не ищи меня среди могил, меня там нет. Я в смехе наших детей. Надеюсь, у нас будет дочь с твоими глазами. В запахе роз нашего сада, в теплом ветре, что касается твоих волос. Скажи им, что я их люблю каждый день. И что даже если я не смогу держать их за руки, всегда рядом. Пусть Даниэль знает, что я благодарен ему за все. За дружбу, за семью, за верность. Передай Каиру, что он мой брат не по крови, а по выбору, и лучший из тех, кого я мог встретить. И если ты когда-нибудь встретишь Тристана и Инесс, передай, чтобы они никогда не отказывались друг от друга. А ты? Ты живи, смейся, фотографируй рассветы, как всегда. Люби этот мир, даже если он причинил тебе боль. И знай, я все равно рядом. Между вдохом и выдохом, между ударами твоего сердца. И я люблю тебя, Ариэла Розари Сантис. Я так сильно люблю тебя, что боюсь этого чувства. Но я хочу, чтобы ты знала. Никто не разрушит мою любовь к тебе. Моя правда заключается в том, что я люблю тебя. Сейчас и навечно, Габриэль. Письмо осталось на моих коленях, измазанное слезами. Я крепче сжала камушек в руке и прижала к сердцу, подняв голову на звездное небо. И я тебя люблю. Никто не разрушит мою любовь к тебе.